необходимое и достаточное. Вдоль стены застыли разодетые в пух и прах гвардейцы, каждый из которых, тем не менее, был опасным бойцом, прошедшим обучение в Араонской школе боя и владевшим любым оружием, хоть холодным, хоть огнестрельным. На галереях, откуда простреливалось все пространство тронного зала, засели арбалетчики. Также во дворце несли дежурство 10 самых сильных магистров Ализиума, постоянно пребывающие на стороже и готовые отразить любое магическое нападение. За их потугами, с едва заметной ироничной усмешкой, наблюдала королева, способная коротким заклятием стереть в порошок и сотню подобных магистров, о чем, правда, не знал даже ее муж. У самого трона стоял седой, похожий на состарившегося ястреба человек, старший Лиар, палаты смотрящих Ирхекеорхия. Во время приема послов никто другой не имел права находиться возле короля, о чем Эхе страшно жалел. Ему сейчас не хватало советов отца и Ланига, вторые сутки не покидающего Нартагаль. Однако закон есть закон, никуда не денешься. Первыми, конечно, приема ждали послы Карвена. Будут уговаривать нового короля продолжать войну с Элианом. Это и последнему дураку ясно. «Не говорите ни да, ни нет, Ваше Величество», — почти неслышно сказал Лиар. «Почему?» «Пока что мы от этой войны несем только убытки, огромные убытки. Даже рабов захвачено слишком мало, чтобы окупить затраты. Больше половины флота потоплено, лучшие полки уничтожены. Но и ссориться со святошами никак нельзя. Оставаться в одиночестве против империи не слишком-то хочется. А Даркасадар из альянса выпал, это уже ясно. Полностью с вами согласен, хранящий обычаи», — позволил себе незаметную улыбку Эхе. Однако Лиар ее заметил и сделал свои выводы. По всем признакам, новый король не слишком любит карвенцев. Интересно, почему? Скорее всего, юноша всего лишь выразитель воли своего отца, Деора Наглиата. А это опасный человек, очень опасный. Надо бы выяснить, чем он дышит. «Посол Карвена, светочи веры Улиан Родовен со свитой», — провозгласил церемонимейстер, и в тронный зал вступили четверо роскошно одетых карвенцев. Они торжественно прошествовали к трону и низко поклонились. У Эхе зачесалась рука. Очень захотелось выхватить меч и на месте смахнуть послу голову. Видал он последствия развлечений подобных светочей, видал. До конца жизни этого кошмара не забудет. Лиар заметил тщательно скрываемую ненависть в глазах короля и кивнул подтверждению своих мыслей. «Высшие пересвященники Святой Церкви, благословенного Карвена, поздравляют, Ваше Величество, с вошествием на престол и желает вам долгих лет правления», — низко поклонился посол. Его примеру последовали секретари. «Мы рады видеть здесь послов дружественной страны», — надменно процедил сквозь зубы Эхе, стараясь сохранить невозмутимость. Со стороны молодой король выглядел торжественно. Облаченный в золотистый шелк, покрытый россыпью драгоценных камней, он казался живым золотом. Венец на ладир сверкал в лучах света, льющихся из высоких окон с разноцветными стеклами. Из-под него выбивались огненно-рыжие волосы. Сидящая рядом с мужем королева производила впечатление древней богини, свысока взирающей на своих адептов. И кто бы сказал, что какой-то месяц назад эта редкостно красивая, надменная женщина была самой обычной рабыней для утех. Конечно, женитьба будущего короля на освобожденной рабыне вызвала в среде аристократии Нартагаля глухое брожение, но громко протестовать не решился никто. Чего ждать от этого эхикёсите? Неизвестно, потому лучше молчать в тряпочку и не привлекать к себе ненужного внимания его величества. Безопаснее. Немало его самого, так за его спиной еще и маячила зловещая тень Деора Наглята, сумевшего в свое время каким-то образом обезопасить себя от прежнего короля, что удавалось мало кому. Светоч веры заливался соловьем, уговаривая его величество не выходить из альянса, убеждая послать подмогу все еще удерживающим восточное побережье Лиана войскам. Король с благожелательной улыбкой слушал его, иногда кивая. Вот только в глазах его горел опасный огонек, от которого каравенцу было сильно не по себе. Ох, непрост его величество Эхе, далеко непрост. С прежним королем было куда как легче. Побольше лести, дорогих подарков, красивых рабынь, и он что угодно сделает. С нынешним такое не пройдет. Светоч веры вскоре понял это и едва сдержал досадливую гримасу. «Мы будем думать», — негромко сказал его величество, выслушав послов. Карвенцы в который раз переглянулись, но вынуждены были откланяться. Они не знали, что король с нетерпением дожидается появления совсем другого посольства. «Вы вели себя великолепно, ваше величество!» — поклонился Лиар после того, как за светочем веры с сопровождающими закрылись двери тронного зала. «Благодарю!» — наклонил голову Эхо. «Эта их война нам еще дорого встанет!» — Боюсь, что вы правы, — тяжело вздохнул старик. — Я... Его прервало восклицание одного из придворных магов. Тот указывал на портал, возникший у входа в тронный зал. Оттуда выступили четыре эльдара в туманных масках, поклонились и замерли. — Единый Создатель! — с ужасом простонал Лиар. — Господа... «Мы пришли с миром», — провозгласил один из эльдаров. «Мы посланы предупредить о личном визите Его Величества императора Сантьяра I. Согласен ли Его Величество король на этот визит?» Придворные, гвардейцы магии и прочее, толкущиеся в тронном зале, публика потрясенно замерла. «Страшные лианские колдуны», не стали атаковать? Спрашивают разрешение на визит императора. Ты с какой-то стати? Да что здесь вообще происходит? Как вы думаете, соглашаться? Наклонился Эхе к Лиару. А у нас есть выбор, иронично приподнял бровь старик. Возможно, этот визит — наш шанс выбраться из войны без особых потерь. «Мы согласны», — громко сказал король. В то же мгновение из портала вышел человек в темно-сером плаще со скрытым туманом, как и у эльдаров, лицом. «Император! Сам император!» Нартагальцы жадно уставились на самого сильного мага мира, пребывая в легком обалдении. Никогда еще тронный зал королевского дворца Нартагаля не видел повелителя Элианской империи. «Мой царственный брат», — поклонился император, Поздравляю вас с восшествием на престол и желаю долгих лет правления. Благодарю вас, мой царственный брат. Встал с трона король и тоже поклонился. Желаю вам того же. Мы посетили вас, желая лично поздравить. Снова заговорил Илианец. Да и поговорить нас есть о чем. Мы согласны с вами. На мгновение склонил голову Нартагалец. Нам действительно есть о чем поговорить. Возможно, переговоры стоило бы провести в более узком кругу, спросил император. Думаю, вы правы, улыбнулся король, затем повернулся к Лиару. Подготовьте нам с его величеством мой кабинет. Надеюсь на ваше с моим отцом присутствие на переговорах. Пригласите также его преосвященство.